Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. На руках, на ногах наши Versace. Я лежу в свою дачу, пока ты ведешь себя как мальчик. Я поднимаю больше, чем трачу. Эти рэперы зеленые, они не могут поднимать даже на том, что умеют. Все мои тикеты зеленые, вижу, как мои пацаны богатеют. У нас больше нет проблем, они были из-за недостатка денег. Я на фейстайме с отцом, вижу, как он молодеет, как мама молодеет. Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. Роликсы, брюлики, золото, платина, тачки, дома выбирает моя семья. Ты хотел быть, как я хотел быть, как я. Всю страну интересует ли нахуй я. Девочки спят и видят меня по ночам, их аномально влечет. Чуваки втихаря про меня пиздят, но при встрече молчат. Я ни при чем. Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. На руках, на ногах наши Versace. Я лежу в свою удачу, пока ты ведешь себя как мальчик. Я поднимаю больше, чем трачу. Верными могут быть только псы с улицы. Из нищеты мои пацаны знают, как где нету бабок на жрачку. А сейчас я стою и смотрю, как Клен кидает жопу в свою новую тачку. Пришел и выебал все ваши хит-парады. Я стал богатым, не толкая препараты. Младший брат считает меня пиздатым. Моя семья сияет, как караты. Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. На руках, на ногах наши Versace. Я лежу в свою дачу, пока ты ведешь себя как мальчик. Я поднимаю больше, чем трачу.